Спустя 2 месяца, в декабре, пересекал я площадь Свердлова. Освещенная прожектором квадрига на фронтоне Большого театра воздела копыта над зимней Москвой. В театре чествовали Иосифа Сталина. Ему исполнилось 70 лет. Спустя неделю я в кинохронике увидел фрагменты этого празднества. Молитвенно внимающий зал, сцену, заполненную вождями, лидеров коммунистических партий, съехавшихся из сотни стран, и среди них на особом месте, похожий на Будду, Мао Цзэдун, только что подчинивший Китай. Гремели приветствия и клятвы, безмолвствовал один юбиляр. За вечер не произнес ни слова, не разомкнул каменных губ. Похоже, он накрепко затвердил испытанный пушкинский завет, вложенный в уста Годунова: «Будь молчалив, не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому». В конце сезона я сдал театру новую пьесу. Она понравилась. Цыганков был доволен, распределял со мною роли, да и вокруг все были ласковы. Старый вальяжный Константин Зубов, стоявший тогда у Кормила Малого, сказал работникам литературной части: «Надо сберечь нам нашего автора». Пьесу эту там не поставили, к счастью, как я уже написал. Вновь выйдя на главную сцену страны, да еще с благонамеренным действом, я бы упрочил свое положение, и кто знает, как сложилась бы жизнь. Для молодого человека это было бы весомой удачей, для литератора могло стать западней. О предстоящей постановке было не раз объявлено в прессе, и я приехал в Баку к родителям в добром расположении духа и побывал на премьере «Молодости» в театре, в котором служил завлитом, в том театре, где лишь 2 года назад была зарублена моя пьеса. Теперь все было совсем по-иному, и ореол столичного автора, симпатии горожан к земляку, видимо, сделали свое дело. Спектакль имел немалый успех. Само собой, мне не сиделось на месте, и из Баку я отправился в Киев, видел украинскую «Молодость», я поставил театр Ивана Франко. Там свел я знакомство с Гнатом Юрой. Он был круглым, похожим на клобок, в обращении был мягок и ласков, уменьшительные нежнейшие суффиксы так и слетали с его языка. Но человек был крутой и властный, добивавшийся того, чего хочет, истинный бархатный диктатор. В Киеве меня опекал Марсель Павлович Городицкий, известный на всю страну адвокат и, между прочим, еще и завлит русского киевского театра. Театр был славен своими традициями. Когда-то его возглавлял Соловцов. Театр звали тогда Соловцовским. Но это было давным-давно. Улица, на которой стоял он, в те времена звалась Фундуклеевской. Теперь она была улицы Ленина, а театру было присвоено имя писательницы Леси Украинки. С Городицким я исходил весь Киев. Я ведь увидел его впервые, к тому же в его золотой сезон. Солнечно, жарко, цвели каштаны и одуряюще пахли липы. Город выглядел праздничным, беззаботным. Не верилось, что совсем недавно над ним висела оккупационная ночь, что могилы Бабьего Яра свежи, кажется, они шевелятся. И вновь война себе напомнила. Во дворе гостиницы, в которой я жил, раздался взрыв. Вслед за ним крик, вопль, хлынули люди, загудела сирена, к окнам прильнули тревожные лица. Из подвала вывели белого парня, залитого кровью. Он, озираясь, придерживал свою правую руку и все кричал, кричал исступленно: «Люди добрые, ратуйте, ратуйте!» Это был монтер, разрядивший собою необнаруженную до сих пор мину. Беда эта, так страшно взорвавшая киевское лучезарное утро, не отпускала меня много лет, часы бессонницы и во сне, и вовсе, казалось бы, беспричинно все возникало передо мною смятое ужасом лицо, и слышался крик, мольба о спасении. Вернувшись в Москву, я сразу решил, что нужно приниматься за пьесу, без промедления, без передышки, нельзя давать поблажку себе, тем более сюжет уже ясен. Был у меня один славный родич. Мы виделись не то чтобы часто, но все-таки нет-нет, да и встретимся. То был один из известнейших асов, сбившие в небе от гремевшей войны 30 вражеских самолетов. Жил он в Монине, там была академия, слушателем которой он стал. Я встречал у него знаменитых пилотов, среди них и трижды героя Покрышкина, могучего, ладного сибиряка, скупо ронявшего каждое слово. Люди все были своеобычные, войну вспоминали не слишком охотно, при этом не столько воздушные битвы, сколько то, что предшествовало или воспоследовало. Говорили о командирах, сподвижниках. Но чаще всего в конце застолья, когда языки у всех развязывались, толковали о Василии Сталине, человеке безудержном и бесконтрольном, и рассказывали о проявлениях такого жестокого произвола и зоологического самодурства, что даже в те безумные дни они казались невероятными. Пьесу о летчиках год спустя я благополучно закончил. Моталась она по театрам с полгода. Везде относились к ней благодушно, но так и не приняли к постановке. Однако судьба ее не сложилась не по причине ее пороков. По меркам тех лет в ней была добротность, она отличалась от потока неравнодушием к герою и даже некоторым настроением. Тут было стечение обстоятельств, весьма неудачное для нее. Выпади карты другой стороной, я бы увидел ее на сцене. А между тем в этой пьесе присутствовал один непоправимый изъян. Она могла бы быть не написанной. Я бы мог без нее обойтись. Стало быть, мне вновь повезло. Но я встревожился, забеспокоился. Еще одно явное поражение. До судьбы неудачника-драмодела мне оставалось менее шага. Я знал уже ни одного драматурга. Я все присматривался к этому племени. Я видел осмеянные надежды и изуродованные судьбы. Странные это были люди, и странную вели они жизнь. Чудной и непонятный народ. Хотя бы по одному тому, что так стремятся передоверить свое сокровенное всем остальным. Они отдают свои секреты режиссерам, артистам и оформителям, администраторам разного ранга и, наконец, ненасытной публике с разной готовностью их понять. Они поручают свою судьбу придуманным ими же персонажам, ибо берут на себя обязательство в них раствориться, оставшись в тени. Можно ли, в конце концов, весь свой век выражать себя чужими устами? Но мало кто из них, даже отвергнутый, сожженный своими разочарованиями, бросал это неверное дело. Поэтому, размышляя о них, не провожу между ними грани в зависимости от их одаренности. Талант от Бога, как говорят. А я веду речь о тех, кто мечтал вручить театру хорошую пьесу и не боялся самоотдачи. Речь моя о тех, кто страдал, не об убежденных ремесленниках, всяких палаточниках и латошниках, нацеленных на скорейшую выгоду, они никогда меня не занимали. Тем более, что наша эпоха почти уравнивала возможности, во всяком случае на поверхности. То, что выходило на сцену, вряд ли имело реальную ценность. Что-то получше и побойчее, что-то похуже и потусклее. Лучшим вариантом для автора — было хоть не краснеть за написанное, хотя бы не корчиться от стыда. Гордились не талантом, не мудростью, а умением соблюсти приличие. На большее нечего было рассчитывать. Можно сказать, что бездарное время творит бездарную драматургию. Но были же Булгаков и Эрдман, были и другие писатели, честь и хвала, писавшие в стол. В сущности, творчество для себя осталось единственным им доступным. Булгаков и Эрдман были при жизни авторами единственной пьесы, имевшей устойчивую судьбу. Булгаков — создатель «Дней Турбиных», Эрдман был известен «Мандатом». Правда, Булгакову удалось увидеть на сцене еще три пьесы, однако жизнь их была короткой, им почти сразу свернули головы. В отличие от великой прозы, драматургия вянет в столе. Бывает, что мы узнаем о находках. Вдруг обнаружилась рукопись классика, да ныне никому неизвестная. Все эти обретенные клады не завоевывают, как правило, ни публику, ни большинство театров, явившись из долгого небытия, покорно умирают вторично.